Черепашье всезнание не абсолютно. Пока Ху Фэйцинь вместе с Лидзе пребывали в мире смертных, Юнгуань уговорил Шэньцзы вернуться обратно в великое ничто. Он увел Шэньцзы, а сам вернулся в малый тронный зал, чтобы по старой памяти поболтать с наставником Угвэем, который знал его как Джэ Жэня, небесного мудреца. Черепаший бог, разумеется, засыпал его вопросами, но не на все Юнгуань хотелось отвечать. «Я не собираюсь возвращать душу Хуашэньхоу небесам», — твердо сказал вечный судья. «Супругов нельзя разлучать». «Что?» — поразился наставник Угвэй. Юнгуань покусал ноготь, размышляя, стоит ли посвящать старую черепаху в подробности инициации Шэньцзы, и решил отделаться общими фразами. «Даже сущности вроде меня нужен спутник жизни», — сказал вечный судья, «с которым я мог бы разделить бремя одиночества посмертия. Ты не можешь удерживать вторую Хоу, только чтобы потешить собственное самолюбие», — возмутился наставник Угвэй. «Ты похитил ее душу, превратил ее в сущность, кто знает, что еще сделал, и пытаешься оправдаться такими банальными причинами?» «Оправдываться?» — переспросил Юнгуань. «Нисколько. Шэньцзы принадлежит мне, но не по принуждению». «Ты знаешь, что с тобой сделает владыка миров, если об этом узнает?» — попробовал зайти с другой стороны наставник Угвэй. Юнгуань усмехнулся. Он не просто знал, а на своей шкуре проверил, что бывает с теми, кто нарушает законы миров. «Не нужно мне угрожать, Угвэй», — сказал он с ледяным спокойствием в голосе. «У вас была возможность все исправить, но вы упустили ее. Где ты был наимудрейший, когда с твоими учениками делали все эти страшные вещи? Теперь твои ученики принадлежат тем, кому принадлежат, и ты ничего с этим не сможешь поделать. А если попытаешься вмешаться, одной черепахой в мире станет меньше». Наставник Угвэй направил на него посох. «Джэ Жэнь, небесный император этого так не оставит». «Чего я так не оставлю?» — спросил Ху Фэйцинь. Он как раз закрывал портал, через который они с Лидзе вернулись в небесный дворец. «Вовремя вернулся», — с торжеством сказал черепаший бог. Ху Фэйцинь быстро оглядел малый тронный зал и метнул на Юнгуаня гневный взгляд. «Где Дзэдзэ?» «Вернулась домой», — ответил Юнгуань. «Ей нужно отдохнуть. Переходы между мирами отнимают много сил. Она еще недостаточно окрепла, чтобы надолго отлучаться из дворца. Не смотри на меня так. Лучше тебе снять печать с зеркала Цюаньцю», — предупредил Ху Фэйцинь. «Это для твоего же блага», — возразил Юнгуань. «Нельзя вламываться в великое ничто. Даже тебе. Я ведь не сказал, что вы больше не увидитесь». «Так», — ошеломленно воскликнул наставник Угвэй. «О чем это вы говорите? Ты побывал в посмертии?» «Дважды», — сказал Юнгуань, усмехнувшись. «Вообще-то трижды», — исправил его Ху Фэйцинь. «Но во второй раз я лишь скользнул по его краю. Шуэ, я думаю, это была Шуэ, отправила меня в мир смертных, сказав, что великое ничто не для меня. Это было после низложения». «А об этом я не знал», — удивленно протянул вечный судья. «Это было до того, как ты вломился ко мне через зеркало Цюаньцю?» Ху Фэйцинь кивнул. «Значит, ты все знаешь и ничего не сделал?» — сердито спросил наставник Угвэй. «Как ты можешь позволять своей сестре оставаться там? Ты сохранил ее тело. С твоими силами ты способен вернуть ее душу обратно и...» «О, бьешь по-больному», — цокнул языком Юнгуань. «Всеведущий, ты не подозреваешь, какую сделку он предлагал мне за жизнь его сестры?» «Владыка», — прервал его Ху Фэйцинь, нахмурившись. «О какой сделке он говорит?» — встревожился наставник Угвэй. Юнгуань только ухмыльнулся и ничего не сказал. Ху Фэйцинь потер пальцами переносицу. «Наставник Угвэй, ваш упрек несправедлив. Я сделал бы что угодно ради возвращения Дзэдзэ. Но как вернуть ту, что не хочет возвращаться?» «Да этот ей просто голову задурил!» — возмутился наставник Угвэй. Ху Фэйцинь поднял руку. «Мне это нравится не больше, чем вам, наставник Угвэй. Но таково решение Дзэдзэ, и я должен уважать ее выбор». «Любят же небожители драматизировать», — сказал Юнгуань со смешком. «Как будто ее в жертву собираются принести. Разве плоха вечность, если проводишь ее с любимым?» «Ты?» «Я? Кто же еще?»